окончание главы об ЭКЮ, превратившемся в сухой лист. Когда она, прихрамывая, вернулась в зал суда, ее встретил шепот всеобщего удовольствия. Слушатели выражали им чувство удовлетворения, которое человек испытывает в театре при окончании последнего антракта, видя, что занавес взвился и начинается развязка пьесы. В судьях заговорила Надежда на скорый ужин. Маленькая козочка тоже радостно заблеяла. Она рванулась навстречу хозяйке, но ее привязали к скамье. Уже совсем стемнело. Свечей не подбавили. Те, которые были зажжены, так тускло озаряли зал, что нельзя было различить его стены. Сумрак окутал предметы словно туманом. Кое-где из тьмы выступали бесстрастные лица судей. В конце длинной залы можно было разглядеть выделявшееся на темном фоне белое пятно. Это была подсудимая. Она с трудом дотащилась до своей скамьи. Шармулю, шествовавший с внушительным видом, дойдя до своего места, сел, но тут же встал и, сдерживая самодовольное чувство, вызванное достигнутым успехом, заявил: «Обвиняемая созналась во всем». «Цыганка?» — спросил председатель. «Вы сознались во всех своих преступлениях? В колдовстве, проституции и убийстве Феба де Шатопера?» Сердце у нее сжалось. Слышно было, как она всхлипывала в темноте. «Во всем, что вам угодно. Только убейте меня поскорее», — ответила она едва слышно. «Господин королевский прокурор церковного суда», — сказал председатель, — «суд готов выслушать ваше заключение». Шармулю вытащил устрашающей толщины тетрадь и принялся, неистово жестикулируя и с преувеличенной выразительностью, присущей судебному сословию, читать по ней латинскую речь, где все доказательства виновности подсудимой основывались на цицероновских перефразах, подкрепленных цитатами из комедии его любимого писателя Плафта. Мы сожалеем, что не можем предложить читателям это замечательное произведение. Оратор говорил с жаром. Не успел он дочитать вступление, как пот уже выступил у него на лбу, а глаза готовы были выскочить из орбит. Внезапно, посреди какого-то периода, он остановился, и его взор, обычно довольно добродушный и даже глуповатый, стал метать молнии. «Господа!» — воскликнул он, на сей раз по-французски, так как этого в тетради не было. «Сатане было мало вмешаться в эту историю. Он присутствует здесь и глумится над величием суда. Глядите!» Он указал рукой на козочку, которая, увидев, как жестикулирует Шармулю, нашла вполне уместным подражать ему. Усевшись и тряся бородкой, она принялась добросовестно воспроизводить передними ножками патетическую пантомиму королевского прокурора церковного суда, что было, как читатель припомнит, одним из наиболее привлекательных ее талантов. «Это происшествие, это последнее доказательство произвело сильное впечатление. Козочки связали ножки, и королевский прокурор снова стал изливать потоки своего красноречия. Это продолжалось очень долго, но зато заключение речи было превосходно. Вот ее последняя фраза. Присовокупите к ней охрипший голос и жестикуляцию запыхавшегося Шармулю: «По велику, милостивые государи, эта женщина изобличена в колдовстве, и преступное намерение ее доказано. Я от имени Соборной Церкви Парижской Богоматери, коей присвоено право высшей юрисдикции в пределах острова Сите, заявляю присутствующим, что требую: во-первых, присуждение ее к денежному штрафу, Во-вторых, присуждение ее к публичному покаянию перед порталом собора Парижской Богоматери. В-третьих, приговора в силу коего эта колдунья была бы казнена вместе с ее козой на месте, в просторечии именуемом Греф, или на острове на реке Сене, близ королевских садов. Закончив, он надел свою шапочку и сел. «Увы, варварская латынь!» — вздохнул удрученный Грингуар. Возле осужденной поднялся другой человек в черной мантии. То был ее защитник. Проголодавшиеся судьи начали роптать. «Защитник, будьте кратки!» — сказал председатель. «Господин председатель!» — ответил тот. «Так как моя подзащитная созналась в своем преступлении, то мне остается сказать господам судьям одно. Текст солического закона гласит, в случае, если оборотень пожрал человека и увлечен в этом, то должен заплатить штраф в 8000 денье, что равно 200 золотых су. Не будет ли угодно судебной палате приговорить мою подзащитную к штрафу?» «Устаревший текст», — заметил чрезвычайный королевский прокурор. «Отрицаю», — возразил адвокат. «Голосовать», — предложил один из советников. «Преступление доказано, а час уже поздний». Суд приступил к голосованию, не выходя из зала заседания. Судьи подавали голос путем снятия шапочки. Они торопились. В сумраке залы видно было, как одна за другой обнажались их головы в ответ на мрачный вопрос, который шепотом задавал им председатель. Несчастная осужденная, казалось, следила за ними, но ее помутившийся взор уже ничего не видел. Затем протоколист принялся что-то строчить, после чего он передал председателю длинный пергаментный свиток. И тут несчастная услышала, как зашевелилась толпа, как залязгали, сталкиваясь копья, и как чей-то ледяной голос произнес: «Девушка-цыганка, в тот день, который угодно будет назначить нашему всемилостивейшему королю, вы будете доставлены на телеге в рубахе босая с веревкой на шее к главному порталу собора Парижской Богоматери, и тут всенародно принесете покаяние, держа в руке 2-фунтовую восковую свечу. Оттуда вас доставят на Гревскую площадь, где вы будете повешены и удушены на городской виселице, а также ваша коза. Кроме того, вы уплатите духовному суду 3 леандора в уплату за совершенные вами преступления, в которых вы сознались. За колдовство, магию, распутство и убийство Сьера Феба де Шатопера. Да примет Господь вашу душу!» «Ох, это сон!» — прошептала она и почувствовала, что ее уносят чьи-то грубые руки.